Говорит и показывает Мухосранск. Наши микрофоны установлены на стадионе «Лохомотив». Проходит международный чемпионат по спортивному дрыстку. Итак, лидер соревнований атлет Микола, которому после употребления сала с горилкой удался дрысток на 20 метров. А теперь подходит для выполнения упражнений известный дрыстометатель Серж Пёнкин. Да, интересно, до этого он показывал неплохие результаты только в художественном дрысте. А сегодня он вышел и на спортивную арену. Итак, плавные движения задом, дрысток, все судьи отчаянно машут руками, быстро стряхивая с себя мелкие капли спермы и крупные какашки. Да, явная дисквалификация спортсмена, явная дисквалификация и дисфекализация, я бы сказал, товарищи.